Глава 24. Умнее своего мозга. «Паша, у нас нет других вариантов. Фестиваль через неделю. Что значит поменять выступающего? Везде заявлен ты. Из всей команды готов только ты. Мы это с тобой обсуждали», — Даниил Петрович метал молнии из-под очков в ярко-оранжевой оправе. Молнии эти предназначались осунувшемуся Чугунцову, стоящему напротив него в кабинете декана. «Даниил Петрович, я думал, что я готов, но сейчас я понимаю, что я всех подведу. Этого нельзя допустить. Проект очень важен для нас, для каждого из команды. Мы вложили в него столько сил, что не можем себе позволить рисковать на последнем этапе. Выступать должен другой человек. Кто-то, кто не боится выступлений и сможет представить проект, не запаниковав на сцене». В голосе Павла слышался надрыв. «Чугунцов, не поддавайся панике. Я успел тебя неплохо изучить и могу уверенно сказать, ты справишься. Нет людей, которые не боятся публичных выступлений. Это одна из фобий, присущих каждому человеку в той или иной степени. Можешь быть уверен, у меня у самого дрожат коленки каждый раз, когда я выхожу выступать. Да ладно вам, Даниил Петрович, никогда не поверю». «И зря, Чугунцов. На самом деле, публичные выступления – это навык, который нарабатывается, как и все остальные. Чем чаще ты выходишь на сцену, тем проще тебе преодолеть страх». «А как быть, если этого навыка еще нет, а выступать уже нужно?» «Есть несколько базовых приемов, которые позволяют справиться с чувством страха публичных выступлений. Чем больше ты будешь выступать, тем больше будет уверенности. Но для начала можно усвоить только их». «И как долго нужно учиться этим приемам?» Светляков посмотрел на часы. «Примерно 15 минут. Просто больше у меня нет времени, и тебя уже ждет команда. Вам нужно собирать презентацию». Чугунцов недоверчиво посмотрел на Даниила и спросил: «А вы уверены, что поможет?» Даниил Петрович посмотрел в глаза Павлу и сказал загадочным голосом: «Мне помогло. Думаю, и тебе будет полезно. Да и не важно это, по большому счету». «А что важно тогда?» — спросил Чугунцов, но Даниил Петрович, проигнорировав его вопрос, продолжил: «Смотри, первое, что следует запомнить — это подготовка. Есть, конечно же, мастера экспромта, которые могут по первому запросу выйти на сцену и провести презентацию, как будто только того и ждали. Но, как правило, у этих ребят либо уже наработан навык выступлений, и они могут говорить о чем угодно для какой угодно аудитории, либо они настолько в теме, что им не нужно готовиться, они готовы всегда. Первых я называю «тамада». Это не тот идеал, к которому нам нужно стремиться. Следует обратить внимание на вторых. Это профессионалы, которых можно разбудить ночью, и они тебе все по полочкам разложат. Таким профессионалом со временем должен стать ты. А пока ты не стал суперэкспертом в своей сфере, ты должен быть уверен в знании своего же продукта. Ты должен разбираться в нем от и до. На любой поступивший вопрос у тебя должен быть готов ответ с качественной аргументацией. Представь себе, что ты продаешь свой продукт. Сможет ли человек, неуверенный в том, что он продает, качественно предложить его клиенту?» «Ну, я думаю, что...» — начал Павел, но Светляков прервал его. «Это риторический вопрос, Паша». «Конечно же, не сможет. Так же и в ситуации с выступлением. Ты продаешь идею с большой буквы. Мало того, что идея должна быть достойна того, чтобы писаться с большой буквы, ты сам должен быть достоин этой идеи. Для этого ты должен разбираться во всем, что касается твоего проекта, лучше всех. Изучить все цифры, знать на зубок все термины и разбираться в процессах. Это считывается людьми, которые слушают тебя и оценивают твое выступление. И голосуют за или против. В нашей ситуации, возможно, даже и своим инвестиционным рублем. В том, как я знаю проект, я уверен. Осталось только сделать качественную презентацию. Вот я, кстати, хотел посоветоваться. Если все-таки я буду выступать...» «Никаких «если». О чем ты хотел посоветоваться?» «Мы не решили сделать по методичке презентацию на один лист, где изложить основные параметры проекта, или сделать классическую презентацию на нескольких слайдах. Во-первых, это не имеет значения. Во-вторых, я хотел бы, чтобы ты принял это решение сам». Чугунцов в растерянности почесал затылок. «Хорошо, мы решим. Про экспертность я понял. А какие еще есть хитрости, чтобы не бояться публичных выступлений?» Даниил оценивающе посмотрел на Чугунцова, как бы размышляя, следует ли ему доверять этот секрет Павлу. Приняв какое-то внутреннее решение, Светляков сказал. «Хорошо, расскажу. Следи внимательно за руками, вернее, за рассуждением. Этот навык имеет очень абстрактный характер, и для того, чтобы его освоить, надо иметь образное мышление, его еще называют абстрактное. Вообще, предпринимателю следует развивать свое абстрактное мышление, как я и говорил тебе раньше. Но это тот самый конкретный случай, где ты можешь его применить и сделать своим секретным оружием. Ну я, как вы тогда и предложили, стал больше читать художественной литературы. Молодец. Это точно даст свои плоды. Идем дальше. Вот представь, что ты стоишь на сцене и... Что обычно происходит, когда тебя накрывает паника? Ну, обычно начинает какая-то чушь лезть в голову, сумбур в голове, случайные фразы и какой-то нелепый внутренний диалог. Даже сказать смешно, какие глупости в голову лезут. Это и не важно, какие. Я расскажу, что происходит. Боязнь публичных выступлений – это одна из древнейших фобий, доставшихся нам еще от наших человекоподобных прародителей. Дело не в том, что наши предки опасались плохо выступить с презентацией новой ловушки для мамонта в пещере у костра. Эта фобия сформировалась из страха оказаться изгнанным из племени. Другими словами, оказаться в позиции непринятия другими членами того доисторического социума. Ведь в то время это означало только одно – неминуемую смерть от голода или зубов саблезубого тигра. А теперь смотри, какой трюк проделывает с нами наш собственный мозг, имея на своей подкорке такую, как выразился бы программист, прошивку. Опасаясь неудачной презентации и, как следствие, непринятия твоей идеи слушателями, он начинает подбрасывать тебе в кровь гормоны, отвечающие за формирование чувства паники, адреналина и кортизола. Прямо перед сценой ты получаешь от своего собственного мозга этот коктейль, формирующий у тебя все признаки панической атаки. Очень знакомо. Чем ближе к выступлению, тем чаще бьется сердце и потеют ладони. Все правильно. Даже начинающий медик определил бы у тебя поднятие артериального давления и прочие неприятные симптомы. Так что делать-то, как с этим справляться? Ответ так же сложен, как и прост. Отключать эмоции и выходить на сцену. Вам легко говорить, вы по 5 раз в день выступаете. Ну, когда-то я, так же, как и ты, боролся с этими приступами перед каждой презентацией. Я просто научился нескольким приемам, для которых как раз и нужно абстрактное мышление. Слушай внимательно, потому что записывать бесполезно. Павел выпрямился, как будто его принимали в какую-то тайную организацию. Светляков продолжил. «Первое, что может тебе помочь, это осознанно ответить себе на 3 вопроса. Кто я? Где я нахожусь? И что я здесь делаю?» Чугунцов в недоумении уставился на Даниила Петровича, который невозмутимо смотрел на него. «Это какая-то йога, что ли? Даниил Петрович, я реально не понимаю». А ты попробуй серьезно ответить на эти вопросы, и ты поймешь, что они выполняют функцию заземления для твоего мозга, который тебя погружает в сценарии, не имеющие отношения к объективной реальности. Кто ты? Ты Павел Чугунцов, выступающий на фестивале, или ты неандерталец, стоящий перед своими соплеменниками? Где ты находишься? В Санкт-Петербурге 21 века или в Африке 1 000 000 лет назад? Чем ты занимаешься? Выживаешь, спасая свою жизнь, или просто рассказываешь о своей идее другим цивилизованным людям? Только очень важно спрашивать и отвечать осознанно, пропуская эти вопросы и ответы через себя. Вот увидишь, не успеешь ответить на эти вопросы, паника улетучится. Впрочем, ты можешь использовать этот прием и в любой другой ситуации. Говорят, очень полезно. Кто я, где я, что я здесь делаю? Напоминает какой-то шаманизм. А кто говорит, что это полезно? Даниил многозначительно промолчал, оставив вопрос Чугунцова без ответа. Но объясняете вы так, что звучит это как здравая мысль. Хорошо, я попробую. А какие еще есть приемы? Есть еще один метод, я называю его снижение значимости. Он чем-то дополняет предыдущий и может использоваться вместе с ним. Суть его очень проста. На выручку нам опять приходит наше образное мышление. Попробуй представить себе, что у тебя есть такая ручка управления громкостью, как на плеере, только на ней написано не громкость, а значимость. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с ситуацией, которая приводит тебя в ужас, попробуй покрутить эту ручку, уменьшая значимость. Большинство стрессовых ситуаций мы провоцируем сами, не умея управлять своим отношением к реальности. Стоя перед сценой, попробуй не придавать такого гигантского значения происходящему. Это в действительности просто одно из событий твоего дня. Сценарий, который нужно отыграть. Вот ты, вот сцена, вот люди перед сценой. И нет никаких чудовищ, которые тебя съедят, если им не понравится твое выступление. Времена гладиаторов тоже прошли, и твою судьбу не решает большой палец, повернутый вверх или вниз. Кстати, как и предыдущий метод, ты можешь использовать его в обычной жизни. Ведь есть ситуации, которые действительно важны. И тогда твоя ручка значимости должна быть вывернута до предела, позволяя тебе вкладываться в это по максимуму. Опять какая-то магия, но я уже привык. Забрал себе, буду тренировать. А как быть с этими глупыми диалогами, которые возникают в голове, когда стоишь на сцене? Тут опять про то, что под черепом у нас. Мозг – очень хитрая и коварная штука, которая хочет только одного – чтобы ему давали как можно больше энергии и при этом совсем не напрягали. Так вот, твой извилистый друг, понимая, что его обманули и сейчас нагрузит работой, которую он делать явно не хочет, подкидывает тебе отвлекающие идеи в виде того самого диалога. Решается очень просто – подготовкой к выступлению и навыкам самоконтроля. Надо тебе, Чугунцов, внутреннего наблюдателя тренировать. Внутреннего кого? Слушай, мы уже с тобой опаздываем. Я на пару, ты к команде. Давай продолжим потом, перед фестивалем. Хорошо, как скажете. Спасибо, Данил Петрович. Не за что, Чугунцов, удачи тебе с подготовкой к презентации. Выйдя из кабинета декана и закрыв за собой тяжелую дубовую дверь, Чугунцов остановился в коридоре и задумчиво произнес в полголоса. Кто бы мне это посоветовал, когда я к ЕГЭ готовился? Еще немного подумав и явно приняв какое-то важное для себя решение, Павел двинулся по коридору в сторону студенческого кафе.